Бонусная сцена. Беккет. Едва мне в голову приходит мысль, мол, что-то секса хочется, как на телефон приходят два сообщения от двух разных женщин. Я не шучу. Кейтлин. Привет, красавчик. Хочешь выпустить пар вечерком? Хейли. Мне так одиноко. Может, зайдешь и составишь мне компанию? По словам моей мамы, в то утро, когда она поехала в роддом, они с папой шли к машине и увидели в небе двойную радугу. Видимо, накануне на Сидней обрушился ливень, какого город давно не видел, и осадков выпало столько, что некоторые улицы попросту затопило. И вдруг, представьте себе, Меган Данн почувствовала первые схватки, и 20 минут спустя дождь волшебным образом прекратился, а потом, две радуги и 40 минут родов спустя, на свет появилось мое скользкое тельце. Да так легко, что мама сама удивилась. Она до сих пор ласково зовет меня счастливчиком. Честно говоря, с тех пор мало что изменилось. Разве что счастливчик слегка подрос. И вот теперь стоит мне только подумать о сексе, как женщины практически падают с небес. Прямо мне на колени. Я окликаю Уилла, который готовит ужин в кухне. «Я сегодня приглашу Кейтлин». На мгновение повисает тишина, потом он говорит. «Круто!» и продолжает греметь посудой. Я возвращаюсь к телевизору, где идет старый научно-фантастический фильм. Мы с Уиллом включили его, как только вернулись с тренировки, но он нас как-то не захватил, и в итоге Уилл отправился готовить спагетти. Мне скучно, так что я сползаю с дивана и отправляюсь на кухню. Прислонившись к столешнице, наблюдаю, как Уилл орудует маленьким ножом, шинкует лук для соуса. Он всегда готовит соус с нуля. Ему вообще нравится готовить, и получается хорошо, намного лучше, чем у Линдли и Райдера вместе взятых. Мои бывшие соседи, прости господи, готовили самую безвкусную хрень на свете. А теперь готовлю не только я, и это приятно. Она спрашивает, будешь ли ты дома, сообщаю я, посмеиваясь, а сам продолжаю переписываться с Кейтлин. Хейли, конечно, горячая штучка, но с Кейтлин веселее. Мы пообщались на прошлой неделе, и я сразу это понял. А я предпочитаю девчонок с чувством юмора. Хейли только делала вид, что у меня смешные шутки. И это бросалось в глаза. «Да, наверное. У меня сегодня нет планов», — уклончиво откликается он. Плечи у него заметно напряжены. Меня охватывает неловкость, потому что такую его реакцию я вижу не в первый раз. За прошлый год мы провели вместе столько времени, что я могу читать его как раскрытую книгу. Вот только по какой-то загадочной причине мы дошли до той главы этой книги, где всякий раз, когда я приглашаю девушку, вид Уилла становится откровенно апатичным. И это грёбаный разворот на 180 градусов, учитывая, сколько раз в прошлый год мы оказывались в постели втроем с девушкой. До моего отъезда в Сидней минувшим летом Уилл был практически единственной константой в моей сексуальной жизни. Не в этом смысле, конечно, мы с ним не трахаемся, но он, черт возьми, явно не возражал трахаться за компанию. «Она тебе понравится», — говорю я. «Она просто уморительная. Ты много пропустил, когда не пришел на той неделе». Он отрывается от разделочной доски. «Да?» — я киваю. «Она была разочарована, что ты не пошел с нами домой». Он пожимает плечами. «У нас с Ди были планы». «Точно». Те самые грандиозные планы, о которых он вспомнил в последнюю секунду, когда он, Кейтлин и я уже выходили из Мэллоуна. Он прямо как в кино хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ой, совсем забыл, я же собирался встретиться с Дианой. Ребята, мне пора». Может, я и произвожу впечатление вальяжного австралийского серфера с привычкой растягивать слова и делать вид, что мне почти ни до чего нет дела, но я не дурак. С Ларсоном что-то не так, причем уже какое-то время. Я надеялся, что он отрастит яйца и сам об этом заговорит, но он, очевидно, собирается и дальше избегать этой темы. И поскольку на дворе еще только сентябрь, а нам предстоит жить вместе до самого выпуска, пожалуй, в наших общих интересах справиться с этой проблемой прямо сейчас. «Чувак, что?» Он снова склоняет голову, сосредоточившись на ужине. Нож только мелькает в ловких руках, и вот уже лук готов. «Я тебя чем-то выбесил?» Мне, наконец, удается завладеть взглядом его карих глаз. Уилл хмурится, и в уголках появляются морщинки. «Что?» «Конечно нет, все хорошо». «Разве?» — медленно произношу я. Усевшись на столешницу, окидываю его задумчивым взглядом. «Видишь ли, у меня такое ощущение, что иногда ты меня избегаешь. Как на прошлой неделе, когда ты от нас попросту сбежал». «Я не сбежал. Просто пошел к Диане». Он снова пожимает плечами. Да и в любом случае мне тогда не особо хотелось кого-то цеплять. Я вздергиваю бровь. И с каких пор тебе не хочется? С тех пор как... Он откладывает нож, кусает губы и думает, а... О чем он думает? Вот теперь я действительно понятия не имею, что творится у него в голове. Я внимательно разглядываю его лицо, точёные черты, по которым обычно так легко считать любое выражение. Чертовски странно, ведь год назад я даже не был знаком с этим парнем. Мы встретились только потому, что хоккейную программу Иствуда объединили с программой Брайера, а потом сошлись на почве общей любви к фильмам о путешествиях во времени. Зато когда мы впервые сумели пообщаться наедине, ощущение было, будто мы дружим вечность. В последнее время мне кажется, что я знаю его даже лучше, чем Шейна или Райдера, моих лучших друзей с первого курса колледжа. А может, это естественное следствие того, что я столько раз видел его член? Я, разумеется, мельком видел и члена других товарищей по команде, ведь у нас одна раздевалка, но одно дело заметить вялый пенис в душе, а другое — наблюдать, как каменный ствол таранит мокрую киску или теплый рот. А вот сегодня прочесть что-либо по лицу Уилла совершенно невозможно. И тут он начинает негромко смеяться, окончательно сбив меня с толку. «Эй, все хорошо?» «Ага, просто...» Он фыркает, качает головой в такт каким-то своим мыслям. «Я уже ни в чем не уверен. Можно кое-что тебе рассказать? Но ты должен пообещать, что не разболтаешь ни одной живой душе, в основном из уважения ко всем упомянутым. Конечно. Ты ведь знаешь, я умею держать рот на замке. На прошлой неделе я смотрел, как Линдли трахает Диану. Признание оказывается настолько неожиданным, что мне остается лишь моргать от удивления. Вот как!» Я хмурюсь, но чувствую, что губы медленно растягиваются в усмешке. «Ладно, здорово. У меня на уме 1005 вопросов на этот счет, но мне удается прикусить язык, и все же, черт возьми, Диана Диксон — невероятная красотка, богиня. Я бы отдал левое яичко, чтобы она оказалась в моей постели. Правда, пришлось бы столкнуться с гневом Шейна, хотя, кто знает, может, и не пришлось бы, раз он пригласил Уилла насладиться шоу». «Только смотрел?» — ухмыляюсь я. Этот вопрос задавить не удалось. Уилл застенчиво улыбается. Еще и подрочил по команде Линдли. Я аж рот раскрываю от такого заявления. «Что? Какого хрена, старик? А меня почему не пригласили?» «Так ничего и не планировалось. Все как-то само собой случилось». «Как такое может случиться само собой? Чувак, сам без понятия. Я спал, потом проснулся, а там такое зрелище. Диана распростёрта на кухонной столешнице, как какое-то грёбаное пиршество, а Линдли ее трахает». Уилл грустно улыбается. «Я предложил уйти. Они хотели, чтобы я остался». «Везучий мерзавец. Забудьте все, что я говорил раньше. Вот за что я бы отдал левое яичко. За то, чтобы оказаться на его месте. Такого рода извращение по моей части. Я люблю секс. Чем пошлее, тем лучше. Честно говоря, я мало на что не согласился бы в спальне». «В любом случае, никому ни слова», — предупреждает Уилл. «Я бы не хотел подвергать Диану унижению или объективизации или еще чему. Эту тайну я унесу с собой в могилу». Я с любопытством рассматриваю его, склонив голову к плечу. Хотя теперь мне несколько любопытно, как это связано с тем, что мы обсуждали. Уилл забрасывает подготовку ужина и тоже прислоняется к столешнице, так что теперь мы лицом к лицу. «До встречи с тобой я никогда не участвовал в тройничках», — признается он. Я фыркаю. «И что?» «Они всегда казались какими-то неблагопристойными. Сама концепция. Секс не бывает неблагопристойным, если все его участники получают удовольствие». Он кивает. «Кажется, я начинаю это понимать. Я хмурюсь». «Погоди, то есть прежде ты этого не понимал?» «Не совсем», — он тяжело вздыхает. «Дело не в том, что я не получал удовольствия. Понятное дело, получал, но еще я задавался вопросом о том, почему мне это так нравится». «Потому что секс — это весело», — он закатывает глаза. «Да тебе все весело». «Ага, особенно секс». Я вижу, что он пытается сдержать улыбку. «Ну, а я не такой, как ты, Бэк. Ты действуешь импульсивно, а я обычно более осторожен, сдержан». «Ничего подобного. Во время секса сдержанностью от него и не пахнет. Уилл Ларсон трахается самозабвенно. Правда, вслух я ничего не говорю, потому что начинаю осознавать, что он не хочет быть таким. Он хочет быть осторожным и сдержанным, но не получается, и это пожирает его изнутри». Следующее его признание подтверждает мои догадки. «Я думал, что раз мне все это так нравится, со мной что-то не так». Он проводит рукой по лбу, и тут же морщится и яростно моргает. «Вот же черт!» «Лук?» — фыркую я. «Черт, да!» Он поспешно включает воду и пытается отмыть руки, а сам бросает через плечо. «Я плачу не при мысли о том, что делю с тобой девушек в постели, и даже не смей рассказать о том, что случилось парням, черт побери!» Я фыркаю. «Я вообще не собираюсь рассказывать парням об этом разговоре. Их это не касается. Так что вот», — он пожимает плечами, наверное, в миллионный раз за вечер. «Мне все это покоя не давало. Я все гадал, что же со мной не так. А на прошлой неделе выяснил, что Линдли — вуайерист. У него тоже есть свои заскоки. И я подумал, мол, ладненько, значит, у каждого свои предпочтения». «У каждого свои предпочтения», — соглашаюсь я. «Если смотреть на секс в целом, тройнички... Черт, да это же практически ванильный вариант». Он в ответ смеется. «В общем, поэтому я избегал от тебя в последнее время. Просто пытался понять, почему мне нравится то, что нравится. И на той неделе в баре мне хватило одного взгляда на Кейтлин, чтобы понять, насколько она опасна». Он вздыхает. «Она была на все готова. Точно. И до сих пор готова», — добавляю я после паузы. Уилл кусает губы. «В том смысле, что если ты не против с нами позабавиться вечером...» Он явно сомневается. «Или нет, я соскальзываю со стола и иду к духовке. Все нормально, приятель. Если хочешь, можешь всю ночь прятаться в своей комнате, но давай сначала закончим с ужином, ладно? Я хочу принять душ перед тем, как она придет». Я включаю горелку и ставлю кипятиться воду. Уилл за моей спиной вздыхает. «Что?» Я окидываю его веселым взглядом. «Кажется, мне не хочется прятаться в своей комнате». Мой член дергается, что, конечно, вполне ожидаемо. Давненько я не видел, как хорошенькая и на все готовая девица на члене Уилла стонет вокруг моего ствола. Я смеюсь. «Круто. Тогда, может, я позволю тебе понаблюдать?» «Ого, какая честь!» Он присоединяется ко мне у плиты, достает из ближайшего ящика сотейник. Я смотрю, как он вываливает в нее банку нарезанных кубиками томатов, а самого так и раздирает любопытство. «Что?» — спрашивает он, заметив мой взгляд. «Линдли правда велел тебе подрочить?» Уилл тихо стонет. «Чувак, он мне сказал, когда кончить». «Я впечатлен. Не думал, что Шейн на такое способен. Было очень сильно. И горячо. Похоже на то». После секундного сомнения я слегка толкаю его плечом. «Так у нас все хорошо?» «Конечно. Всегда».